Житие преподобного отца нашего Лаврентия Затворника. По искушении преподобных затворников Печерских Исаакия и Никиты нашелся подвязавшийся в том же Печерском святом монастыре блаженный Лаврентий, который дерзнул, как добрый воин Христов, один бороться с ополчающимся врагом душепагубным. И сильного желал он молиться Богу в затворе, помышляя всегда, что о затворническом житии говорит Бог: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но преподобные отцы возбраняли ему сделать это в святом Печерском монастыре, как более других терпящим брань от прельщающего врага. И вспомнили, как там враг одолел Исаакия и Никиту, боровшихся с ним наедине, так что они едва воздвигли их, помогая многими молитвами. Тогда Лаврентий, испросив прощения, ушел в монастырь святого великомученика Димитрия, который создан был князем Изяславом, и там иночествовал в затворе. Начал он жить подвижнически и прилагать великое тщание о спасении своем, со всяким днем предпринимая все большие труды, умерщвляя все страсти похоти и голодом воздержания и посекая их мечом духовным, то есть голосом молитвы, а разжженные стрелы лукавого угашая водой слез. И так благодатью Божией не только сам был предохранен от уязвления бесовского, но получил от вседаровитого Бога дар исцелять чудотворно различные язвы и недуги в людях и изгонять бесов. К этому блаженному, между прочим, приведен был однажды для исцеления из Киева человек, одержимый бесом, лютым и сильным, так что дерево, которое с трудом несли 10 человек, он поднимал и забрасывал один. Блаженный же затворник, желая, чтобы была прославлена благодать духовного его отечества, то есть Печерского святого монастыря, повелел вести туда этого человека. Тогда бесноватый стал вопить: «Кому посылаешь меня, я не смею и приблизиться к пещере ради святых, положенных в ней. В монастыре есть 30 живущих чернорисцев, которых я боюсь, с прочими я веду борьбу». Когда он исповедал это о благодати Печерского святого монастыря, снова приказал блаженной силой влачить его туда, чтоб то, что он сказал, было доказано. Провожатые, зная, что бесноватый никогда не бывал в Печерском монастыре и никого не знает в нем, спросили его: «Кто те, кого ты боишься?» Всех братьев было тогда в монастыре 118. Бесноватый перечел по имени 30 и сказал: «Эти все могут меня изгнать единым словом». И сказали опять ведшие: «Мы хотим затворить тебя в пещере». Он же отвечал: «Какая мне польза бороться с мертвыми, ибо те имеют теперь большее дерзновение молиться Богу о своих чернорисцах и приходящих к ним. Но если хотите видеть борьбу мою, ведите меня в монастырь, ибо кроме 30, как я сказал, могу бороться со всеми прочими». И начал показывать он силу свою, говоря по-еврейски, потом по-римски и по-гречески, и, короче говоря, всеми языками, которых тот человек никогда и не слышал, так что ведшие его сильно устрашились, дивясь изменением языка его и разногласию. Прежде чем войти им в монастырь, нечистый тот дух покинул человека, и исцелевший стал понимать все. Сопровождавшие его в радости вошли в святую чудотворную Печерскую церковь, чтобы воздать хвалу Богу. Узнав об этом, игумен со всей братьей пришел туда же в церковь, и исцелевший не знал ни игумена, ни одного из тех 30, кого он назвал, беснуясь. Тогда спросили его: «Кто исцелил тебя?» Он же, смотря на чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сказал: «С ней встретили нас святые отцы 30 числом, и так я исцелился». Имена всех из них он помнил, в лицо же не знал ни одного. Тогда все вместе воздали славу Богу и его Пречистой Матери и блаженным его угодникам. Так прославилось то святое место по Божию устроению бывшему через этого блаженного затворника Лаврентия, который, как Варнава от Павла, разлучившись на время с братьей Печерской, принес больший плод. И оставив много свидетельств различных своих добродетелей равноангельских в Изяславовом монастыре, возвратился опять в Святой Печерский монастырь. И там, по богоугодной кончине своей, как не худший прежних затворников, узкими вратами вошедших в жизнь вечную, положен с честью в пещере, в которой доселе нетленно пребывают его чудотворные мощи, в честь видящего в тайне и воздающего затворникам явно хвалимого в Троице Бога, которому слава во веки. Аминь. День памяти преподобного отца нашего Лаврентия Затворника Православная Церковь совершает 29 января.